Мальчишка крепко обнял меня, после чего похлопал себя по ремню и искал лекции умного снаряжения бринеров. «Все здесь», — отчитался он, уже собираясь открыть ячейку кармана на ремне, но я завел его обратно в кабинет. Вместе с нами вошел и Жан Николаевич. На этот раз это входило в его компетенции, потому что именно на нем лежала задача обеспечить сохранность и защиту головы Волота. И вот, наконец, когда Феофан снял с себя ремень с карманами, нам всем предстал тот самый десерт. Ячейка ремня раскрылась и выбросила содержимое. Отрубленная голова Волота выкатилась на журнальный стол, стукнулась о телефонный аппарат, и я сразу прижал ее ладонью. Мерзкое это было ощущение. Ладонь легла прямо на когда-то живую макушку Волота. Хотя, если вдуматься, то она и сейчас была жива. Голова выглядела совершенно нормальной. Ни гнили, ни запаха, ни трупного окоченения. Живая кровь хозяина циркулировала внутри, а глаза были закрыты и, казалось, вот-вот откроются, а рот заговорит. «Неприятное зрелище», — выдавил секретарь, морщась от омерзения. Зато Феофан лишь усмехнулся. «Круто же я ее стащил, да, бац, и все в кармане. Не поспоришь», — кивнул я, еще раз напоминая себе, что Феофан, в первую очередь десятилетний пацан, а уже потом великий пророк. А еще мне вспомнилось, как я прятал эту самую голову, тогда, еще 100 лет назад. Мне надо было сохранить часть тела Волота так, чтобы никто ее не нашел. Вообще никто, даже те, кто знал, где устроен тайник для головы. Но судя по тому, что она все-таки оказалась в руках Волота, кто-то смог раскрыть секрет моего тайника. Пусть и через 100 лет, хозяин, он исчез. Внезапный вопль Абубакара оглушил меня так сильно, что в черепе зазвенело. Я обхватил лоб и мысленно оборвал вопли фантома. «Не ори, что случилось?» Вместо ответа Абубакар отправил мне картину происходящего. В кабинете, где проходил допрос слуги Соломиных, на полу лежали оба следователя. Без сознания или мертвы, неясно. На столе валялся вскрытый и пустой пакет для вещдоков. Самого парня в кабинете уже не было, он будто испарился. Эпизод 7. Я резко повернулся к секретарю, который все еще разглядывал голову Волота и морщился. «Где тот слуга? Тот, что выжил у Соломиных? Где его допрашивают? Позвоните и узнайте, все ли в порядке». Я не мог сказать прямо, что слуга уже сбежал из кабинета во время допроса. Разведчик Абубакар оставался моим нераскрытым секретом, и я не собирался о нем рассказывать. Жан Николаевич уставился на меня, но его. «Позвоните прямо сейчас, проверьте». Я кивнул на телефонный аппарат, который стоял рядом с головой Волота. Секретарь тут же забыл про голову, схватил телефонную трубку и набрал особый код для связи. «Что случилось?» — шепотом спросил у меня Феофан, пока секретарь тревожно вслушивался в гудки. «Надеюсь, ничего плохого», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Затем наклонился к мальчишке и добавил: «Ты останешься здесь, ясно, в золотом гнезде, тут относительно безопасно. К тому же, вам с Эсфирь вместе не будет скучно». Услышав про Эсфирь, Феофан помрачнел и покачал головой. «Мы не сможем с ней увидеться, даже если будем находиться в одной комнате и даже если будем стоять нос к носу». «Не понял», — нахмурился я. Мальчик пожал тощим плечом. «Без обид, но порой ты очень глупый, Каэддин. Хоть и крутой, я же сказал, что Эсфири я не сможем встретиться. Вообще никак, только если не случится одно условие». Это прозвучало странно, хотя чему удивляться. Я разговаривал с пророком, а с ними всегда все сложно. «Какое еще условие?» «Пока Верения меня не усыновит», — спокойно объявил Феофан. «Только при этом условии я снова смогу увидеть Эсфирь, а она — меня. Больше никак». Мальчик сказал это так, будто другого варианта вообще не существовало. «Ясно», — бросил я. «Мне, если честно, было не до встречи двух десятилетних детей. По крайней мере, сейчас». Тем временем секретарь наконец дозвонился до нужных людей. «Что там с допросом того слуги?» — быстро заговорил он в трубку. Выслушав ответ, он заметно побледнел. Лицо Жана Николаевича вытянулось. Около минуты ему о чем-то докладывали, после чего он скрипнул зубами и процедил: «Ищите. Если не найдете, то полетите с должности». Положив трубку, он посмотрел на меня. «Слуга сбежал. Он оказался сильным менталистом, причем с особыми навыками, нам неизвестными. Он ментально вырубил следователя и исчез. Просто исчез из закрытого кабинета с магическими границами. Такое у нас произошло впервые, но мы выясним, как ему это удалось». Я и сам скрипнул зубами. «Сказал же, «Будьте осторожны с этим слугой, все равно упустили, Абу». Мысленно обратился я к фантому. «Найди его». Абубакар ответил не сразу, а только через несколько секунд. «Уже ищу, мой царас. Пацан хитрый, исчез так быстро, что я даже моргнуть не успел. А я ведь не моргаю, ты же знаешь. Я даже сплю с открытыми глазами, чтобы всегда быть начеку. Но это ничего, еще никто не убегал от сурового разведчика Абубакара». Я посмотрел на Жана Николаевича. «Вы хотя бы успели выяснить, как зовут этого слугу? Кто он такой?» Тот кивнул. «Да, мне доложили. Его зовут Зигба Никольский. Ему 15. Подданный Российской империи, рожден в Петербурге в семье местного каменщика и горничной с африканскими корнями. Служил во дворце Соломиных. Никаких нарушений за ним не выявили. Насчет магии, все сложнее. Сами знаете, сильные менталисты умеют хорошо скрывать свои навыки. Но у него обнаружилась серьезная родовая магия пути психа. Мы все сейчас выясняем. Зигба», хмурясь, повторил я его имя. Это было не просто африканское имя, а имя из определенного региона Африки. «Да, Зигба», повторил секретарь уже за мной. «Мальчик сказал, что на языке африканского народа Нгаби это означает тот, кто рожден отомстить». Моя память сразу выдала воспоминание, как кудрявый подросток-слуга выносит поднос с блюдом на бал у мертвых. Парень выглядел терпеливым, сосредоточенным и верным делу, которое делает, пусть это всего лишь подношение десерта. «Значит, он из народа Нгаби, как и мой оруженосец Банце». Я еще раз обратился к памяти и еще раз вспомнил лицо Зигба. Широко расставленные глаза, высокий лоб, смуглая кожа, прямой нос, кудри, острые скулы. Мальчишка собрал в своей яркой внешности признаки двух народов. Он был одновременно русским и африканцем. В этот момент я догадался, кто он такой, а также вспомнил, где видел ту ритуальную лампу для благовоний в виде носорога, которую следователи забрали у Зигба. До этого она попадалась мне на глаза всего один раз, когда мне было 15, и мой оруженосец достал ее из кармана, чтобы зажечь благовоние. И надо же, эта лампа всплыла через 100 лет. А ведь я ничего не знал о дальнейшей судьбе оруженосца после моего исчезновения. Что с ним стало? Анастасия Баженова говорила, что Банце предал меня, открыв дверь моего дома Волоту, но в подробности не вдавалась. Неужели этот мальчишка Зигба потомок Банце? А ведь Абубакар еще на балу мертвых заметил, что слуга показался ему знакомым. Что ж, мой фантом не ошибся. Он отлично знал Банце и сразу заметил сходство. Жаль, что не заметил я. В то же время, лес вблизи военного объекта из Барск-5. Зигба бежал, не чуя под собой ног. Ему удалось улизнуть от военных, но расслабляться было рано. Он истратил почти все силы, чтобы применить искажение и импульс тяжести Тиада, одни из сильнейших навыков из арсенала мага пути психа. Однако сбежать ему помогло не искажение, и даже не импульс тяжести, а уникальный родовой дар хождения по тропе ветра, перемещение тела за разумом. Вот и сейчас ветер подгонял его дальше, скрывая от преследователей, а Зигба бежал и бежал. Если удастся ускользнуть, то это будет огромной удачей. Третьей удачей за его недолгую и не особо радостную жизнь. Хотя Зигба из рода дождя Банце никогда не жаловался на жизнь. Он знал, если небо упадет на землю, то умрут все. Так говорила его бабушка Шаде, когда по вечерам садилась в скрипучее кресло у крыльца и разжигала старую лампу Хаа для благовоний, вырезанную из черного мыльного дерева. Когда-то она принадлежала дождю Банце, а ему досталась от его отца, великого идущего по тропе ветра. Лампа имела вид головы носорога и с детства пугала Зигба. Особенно, когда во время дымления загорались ее зеленые носорожьи глаза. В такие моменты бабушка Шаде выглядела особенно зловещей. Она молча держала лампу в ладонях, смотрела на дым и о чем-то думала. Ее серьги с ракушками каури покачивались и лоснились бликами, а дым от лампы закручивался спиралью и тянулся в сторону, будто его подгоняли бабушкины мысли. Возможно, в тот момент она думала о предках. Например, о своей бабушке Данай, которая давно умерла. А может, думала о потомках. Например, о своей дочери Хабике, которая все еще исполняла долг службы Волоту. Но вряд ли бабушка Шади думала о своем внуке Зигба. Для дум у нее имелась внучка Чицца, более одаренная и усердная, а Зигба никогда не рассчитывал на чью-то опеку и снисхождение. С детства ему внушали, что он слаб как маг пути психа, а родовой дар, хождение по тропе ветра, для него вообще закрыт. Перемещение тела за разумом покорялось единицам, а точнее, кому-то одному из 5 поколений семьи. И за последние 100 лет, пока никто из рода Банце не освоил хождение по тропе ветра, даже чистца. Сколько бы бревно ни лежало в воде, оно не превратится в крокодила. Это тоже сказала бабушка Шади. Так она дала понять Зигба, что он навсегда останется никудышным магом и может не пытаться покорить родовой дар. Но тогда ему было плевать на тропу ветра, он имел совсем другую цель. Он должен был вернуть уважение в свой род и освободить семью от служения Волоту, от рабства, которое длится уже целый век, начиная с самого Дождя Банца и его младшей дочери Данай. И вот тут Зигба был сильнее остальных родственников. Пока те лишь мечтали о свободе, Зигба действовал. Это он нашел сокровище Волота, его драгоценную голову. Сам нашел, один. А ведь голову Волота искали 5 поколений Банце, но отыскал именно Зигба, тот, кого бабушка Шади всегда называла лишь бревном в воде. Она ведь не знала, что этой весной он превратился в крокодила. В то же время, объект «Золотое гнездо», мы найдем его, господин Бринер, негромко, но веско заверил меня секретарь. Не найдете, хотелось бы сказать мне, но я промолчал. Если этот Зигба Никольский действительно потомок моего оруженосца Банце, то пацана уже никто не найдет. Кроме Абубакара, конечно, в роду Банце всегда были сильные маги пути психа, а еще кому-то одному из 5 поколений доставался уникальный родовой дар. Мой оруженосец называл этот дар хождением по тропе ветра. Его отец был именно таким, великим идущим по тропе ветра. Но из-за этого сам Банце магией не владел. Отдав максимум силы одному из представителей семьи, на его потомке родовая магия всегда отдыхала. Это был закон магического пути рода Банце. А, судя по тому, как Зигба исчез из кабинета и сбежал от следователей, то именно этот парень имел тот родовой дар. Он был идущим по тропе ветра, то есть умел переносить свое тело за разумом. Он умел перемещаться в пространстве, растворяясь в нем и появляясь в другом месте, там, где захочет его разум, но в радиусе горизонта с высоты наблюдателя. Даже для менталистов, адептов пути психа, то есть мыслей, это был невероятный по силе дар. Владеть своим разумом настолько, чтобы иметь возможность притягивать за своими мыслями и собственное тело. Это была полная власть сознания над материей. Абу, опять обратился я к своему фантому. Найди мне этого парня. Используй все средства, но будь осторожен. Он, идущий по тропе ветра. Ого, вот это новости. Тут же отреагировал Абубакар. Он из рода Банце. Ах-ха-ха, я же говорил, что он на кого-то похож. Найди мне его, максимально быстро. Оборвал я фантома. Я хочу знать каждый его шаг. Есть, мой царас. Сменю тактику. Этот кудрявый беглец даже по тропе ветра от меня не скроется. Связь с Абубакаром исчезла. И я снова посмотрел на секретаря. Мне нужна информация о родственниках этого слуги. Что за люди, где работают, их адреса и все остальное. Жан Николаевич кивнул без лишних вопросов. Предоставим все, что надо. И тут голос неожиданно подал Феофан. Можете не стараться, господа. Такого, как он, поймать невозможно. Не знаю, почему я всего лишь пророк, но знаю, что этот маг уйдет от любого. Вообще от любого. Мальчишка перевел взгляд на меня и добавил. И от тебя тоже, Каэддин. Потому что даже ты не сможешь поймать ветер. Только если не выяснить, в какую сторону этот ветер дует, мысленно ответил я, но вслух ничего не стал произносить. В золотом гнезде я провел еще около пары часов. Кроме всего остального, мне надо было увидеться с Эсфирь. У меня из головы не выходила та наша встреча с Эсфирь в червоточине. Ее равнодушный вид мехоголема, цветные наклейки на ботинках и музей новейшей истории. В ушах до сих пор слышался ее отчаянный голос. «Алекс, мы еще увидимся». И вот наконец Эсфирь привели ко мне, забрав прямо с урока. Я дождался ее в том же восточном корпусе, но уже в другом кабинете, и когда она появилась, то не сдержал улыбки. Выглядела Эсфирь собранной и серьезной, в строгой школьной форме, при галстуке, берете и даже при погонах золотистого цвета с черными нашивками А100, что явно означало объект 100. Вдобавок к ее блузке был прикреплен значок с изображением золотого двуглавого орла. Такой Эсфирь мне нравилось больше, чем в виде мехоголема в будущем, но я все равно не удержался. «Привет, Соломон 4028». Она замерла на месте, захлопав светлыми ресницами. «Кто? О, наверное, впервые в жизни я знал о будущем чуть больше, чем она. А может, мне так просто казалось. Да неважно», — отмахнулся я. Забыв о серьезности, Эсфирь кинулась мне на шею и крепко обняла. «Алекс, ты приехал». Она засмеялась мне в ухо. «И никогда не произноси при мне такие большие цифры. 4028. Какая жуть. Разве ты забыл, кто я? пророк, уточнил я. Она рассмеялась еще громче. Нет, балбес, я гуманитарий, говорила же. Я приподнял ее над полом и усадил на стол, после чего приступил к расспросам. Ну и как ты тут учишься? Все нравится, никто тебя не обижает? Она закатила глаза. Нормально все, чего со мной будет. Только скажи своим военным, чтобы нам поставили другого преподавателя по изучению пыли грядущего. Этот профессор Стекловский мне не нравится. У меня два аргумента против него. Во-первых, у профессора аллергия на пыль, и каждый раз, когда он показывает нам, как пользоваться пылью грядущего, у него краснеет нос, а потом он начинает чихать. И так на каждом уроке. А во-вторых, его зовут Измор Иванович. Этим все сказано. Так и передай администрации. Я усмехнулся. Аргументы железные. Мне показалось, что за те несколько месяцев, что я не видел Эсфирь, она заметно повзрослела и стала еще вреднее, чем была. Ты оставишь меня тут, чтобы я тебе и дальше не мешалась? Да, в лоб спросила она, слезая со стола. Любила она такие вопросы, на которые сложно ответить. Ты останешься здесь ради своей же безопасности, сказал я, тщательно взвешивая слова. Мне так будет спокойнее. Она вздохнула. Я уже приготовился выслушивать, что осколки будущего назвали меня эгоистичной сволочью и показали, как я буду гореть в аду, но Эсфирь промолчала. Вообще никак не прокомментировала, даже не съязвила. Ты уже с кем-нибудь подружилась? Поинтересовался я. Здесь же учатся другие пророки. Они скучные и предсказуемые, поморщилась Эсфирь. А мне бы хотелось дружить с кем-то непредсказуемым, очень непредсказуемым. Кого вообще невозможно предсказать? Я нервно кашлянул. Поверь, это не всегда просто, как может показаться. Мне сразу подумалось о непредсказуемой Веринее Ворониной. Эсфирь на мою реплику не обратила внимания. А мне бы хотелось, повторила она. Ты помнишь того мальчика, который приходил к нам в магазин? Вот бы его снова увидеть. Он очень непредсказуемый. Настолько, что просто улет. Если ты про Феофана, то он сейчас здесь, ответил я. Его увели в медблок на осмотр. Возможно, он будет учиться вместе с тобой. Не знаю почему, но я опасался их повторной встречи. Будто из двух опасных химических реагентов должен был получиться взрыв. Он здесь, прямо сейчас, Эсфирь заулыбалась. В ее больших голубых глазах мелькнул озорной блеск. А вот это уже интересно. Надо срочно посмотреть осколки будущего насчет него и попробовать что-то предсказать. Она поспешила к выходу. «Эй!» — крикнул я ей вслед. «И это все?» — Эсфирь обернулась. «А что? Иди, спасай мир, или что ты там делаешь? Развлекайся. Что я могу еще сказать? И передавай привет Веринее, любительнице безвкусных платьев и розового цвета. Осколки будущего сказали мне, что она поселится у нас дома и будет проводить всякие темные мерзкие эксперименты. Но ты будешь только рад. И вообще, у нее столько тараканов в голове, что жуть. Даже у меня столько нет. Так что будь осторожен». Она поморщилась. «Ну и помыться и переодеться тебе бы не помешало. Воняет от тебя чем-то фу-у. Тухлятиной, что ли?» Я вскинул брови. «Хотелось бы мне сказать, что запах тухлятины сама же Эсфирь через 10 лет назовет запахом десятилетия и сделает из него музейное достояние. И это все, что ты скажешь?» – спросил я. Эсфирь закатила глаза, уже второй раз. «А что еще надо? Неужели ты без меня не разберешься? Черт возьми!» Она дерзила мне, будто у нее пубертат раньше времени начался, а я надеялся, что нервотрепка наступит только года через 3. «Ты даже не хочешь спросить у меня, где я был все лето? А чего тут спрашивать?» Надула губы Эсфирь и взялась за дверную ручку. «Ты спасал мир, до остального тебе дела нет». Я вздохнул. Теперь ясно, на что она обиделась. Наверняка, все лето мечтала, что я приеду и заберу ее домой, а вместо этого я опять оставил ее здесь. Что ж, тут сработал бы только один вариант. «Вообще-то, мне нужна твоя помощь», сказал я. «Но раз ты занята, то...» «Какая помощь?» Эсфирь моментально оставила дверную ручку и шагнула ко мне. Я удержался от улыбки и добавил серьезно. «Надо, чтобы ты посмотрела осколки будущего вокруг одного мага. Его зовут Зигба. Он адепт пути психа, менталист. У него есть особый родовой дар. Он умеет перемещать тело вслед за разумом. Такого человека практически невозможно отследить, но этот маг мне нужен. Я должен знать, что он задумал. Этого было достаточно, чтобы Эсфирь забыла про свои обиды. Вот бы еще Феофана сюда позвать», — воскликнула она. «Мы бы вместе такое раскопали и столько бы всего напророчили». Меня кинуло в неприятный холодок от одной мысли, сколько бы эти двое напророчили, если их объединить. С другой стороны, идея была неплохая. Два талантливых и сильных пророка могли действительно помочь в поисках неуловимого Зигба. И не только. Я кивнул. Ладно, скажу секретарю, чтобы устроил вам встречу побыстрее. От радости Эсфирь захлопала в ладоши. Правда? Как здорово. Ёпт. Я увижу Феофана. Вот это оргазм. Я аж опешил, не поверив ушам, а потом с угрозой на нее уставился. Не понял. Это что сейчас было? Ой, прости, случайно вырвалось. Она прикрыла ладонью рот и попросила тихо. Только Абу не говори. Ладно. В тот день Эсфирь с Феофаном так и не встретились. Когда я уже покидал золотое гнездо и садился вместе с Жаном Николаевичем в аэроптер, секретарь сообщил, что Феофана срочно задержали в медблоке на пару дней для полной диагностики. Через неделю мальчик сможет приступить к учебе и встретиться с Эсфирь Бринер, добавил он. Сообщите, как только это произойдет, кивнул я. Их встреча – важное событие, как минимум, для меня, как максимум, для всех нас. Секретарь нахмурился и промолчал, но наверняка подумал, что доверять десятилетним доморощенным пророкам – не самый надежный метод борьбы с Волотом. Я не стал ни в чем его переубеждать. Мои мысли вернулись к другим задачам. В первую очередь надо было забрать из тюрьмы самую большую свою проблему и самую большую надежду – Веринею Воронину. Я даже переодеваться не стал, чтобы не тратить время, а сразу отправился за девушкой. Сейчас мне было плевать, что на мне грязный смокинг, оставшийся еще с бала мертвых, и что от меня воняет тухлятиной и гарью из червоточины. Это было ничто по сравнению с опасностью, которая нависла над Веринеей. Надо было срочно взять ее под защиту. До места мы летели через два пространственных коридора. Дважды на окна аэроптера опускались ставни, и дважды из окон салона открывались виды. Сначала – пригород Петербурга, потом – густой лес и туман. Когда окна открылись третий раз, то я увидел уже другой военный объект, совсем не похожий на предыдущие. Ни школа и ни корпус для работы силовых служб. Это была тюрьма. Нет, никакой колючей проволоки, надзирателей по периметру и своры собак тут не имелось. Это был комплекс обычных трехэтажных зданий за высоким забором, вполне даже симпатичных, выкрашенных в жизнерадостные зелено-белые цвета. Но то, что это тюрьма, не было никаких сомнений. От нее веяло тяжестью приговоров. Непроницаемая магическая граница здесь тоже ощущалась. Ее явно возводили целой группой магов из разных путей и поддерживали в постоянной активности. Внутрь меня не пустили. Все, что было позволено, это открыть салон аэроптера и впустить троих человек, ждущих на площадке, а затем снова взлететь и отправиться обратно. Из трех пассажиров двое были охранниками. Причем обе – женщины сурового вида. А вот третья. Я проводил ее взглядом, пока она садилась в кресло аэроптера, а заодно проверил, поставили ли на нее печать блокады. Да, поставили. Временную, но все же. Треугольник мерцал красной краской прямо на лице Верении, на правой щеке. Так делали в тюрьме, чтобы сразу видеть, есть ли на заключенном печать. Верения устроилась в кресле напротив меня, звякнув наручниками. Ее уже успели переодеть в неприметный серый костюм, будто учительницу из пансиона, а ее яркие волосы спрятали под платком. Рядом с ней сели обе охранницы. На меня девушка, кстати, так ни разу и не посмотрела, сразу уставившись в пол. Жан Николаевич наклонился к моему уху и прошептал: «Эта скромница убила 223 человека, включая очень серьезных людей из высшего общества. Вы уверены, что справитесь с ней?» «Справлюсь», — ответил я, внимательно изучая Веринею. «На самом деле справиться с ней было сложно. Проще склонить на свою сторону только за счет убеждений. Таких людей, как Верине, надо было ставить перед фактом и очевидным выбором. Больше никак». Чувствуя мой пристальный взгляд на своем лице, она наконец подняла голову. Ничего не сказала, конечно, но поджала губы и сощурила глаза. В них все еще не утихла скорбь по дяде, да и вряд ли когда-нибудь утихнет. На шее Верине болтался тот безвкусный стальной кулон в виде розового сердца, который я ей подарил перед балом. Внутри должен был храниться коготь с ядом анчара, но я точно видел, как Верения надевала этот кулон на Анастасию Баженову, прежде чем та убила себя этим самым ядом. Сейчас кулон снова висел на шее Верении. Она опустила взгляд в пол и осталась сидеть неподвижно до конца поездки. Мне было жаль ее дядю, искренне жаль, и я винил себя в его смерти, но в то же время понимал, что Ян Стоянович Воронин выбрал свой путь сам, хоть и не без моего давления. Когда аэроптер наконец приземлился, то из окна салона я сразу увидел до боли знакомые места. Это была площадка на заднем дворе родового гнезда Бринеров, дома на Белом озере близ Изборска. Я заметил свежестриженный газон, каменные дорожки и уже начавшие желтеть клены. На душе стало по-странному тихо. Все замерло в предвкушении и тревоге. «Добро пожаловать домой, господин Бринер», — улыбнулся мне Жан Николаевич. Услышав это, Верения резко подняла голову и уставилась в окно салона, на клёны и белый замок вдалеке. Она явно не ожидала, что у меня получится вернуть себе этот дом, то самое место, где все началось. Дворец, окруженный садом, выглядел статно и благородно, как и столетия назад. Строгий и утонченный, он будто стремился ввысь. Это была постройка 18 века. Все в нем было аккуратно, но при этом роскошно и с душой. Трехэтажное здание венчали три башни с фронтонами, массивные арки поддерживали колонны с капителями, а балконы будто ждали, когда на них выйдет кто-то в одеждах из прошлого века. Дом выглядел так, будто принадлежал другому миру. Военный аэроптер только что покинул территорию, оставив меня и Веренею одних. По крайней мере, это выглядело именно так, будто мы одни. На самом деле по периметру имелась охрана, а плюсом к ней вокруг дома возвели магическую границу такой же крепости, как в тюрьме. Через границу туда и обратно могли проходить только я и моя горничная. А вот для Веринии все было иначе. Она могла войти, но не могла выйти. Пока мы стояли, я вдыхал запах осенней прелой листвы и разглядывал округу. Казалось, я покинул это место вчера, а ведь прошло 100 лет. 100. Здесь успела пожить совершенно чужая семья. Ненавистные мне господа стрелецкие, которые теперь и сами лишились всего. Прямо как Бринеры. Может, ты снимешь с меня наручники? Вопрос Веринии вернул меня на землю. Я взял ее за локоть и повел через сад в сторону высокого крыльца к центральной башне. Наручники не снял. Об этом была договоренность с Чекалиным. По большому счету, мне передали преступницу, серьезно при этом рискуя и надеясь на мое благоразумие. А риски были огромные. Это понимали все, в том числе сама Верения. «Сниму, как только войдем в дом», — ответил я. Она уже догадывалась, что теперь этот красивый дом станет ее тюрьмой, и выйти отсюда получится только тогда, когда я этого захочу. «Ты всех гостей в наручниках домой приводишь?» В ее голосе появилась желчь. «При других условиях тебя бы вообще не выпустили», ответил я, стараясь сохранять терпение. «Отчего же? Теперь военные знают, что ты Каэддин, а значит, тебе ничего не стоит со мной справиться». «Каэддин всего лишь с 6-м рангом», уточнил я. «Им нужны гарантии. Ты же понимаешь, что горные некроманты теперь тебя в покое не оставят. Хибинская ведьма перевалила груз своей клятвы на тебя. Она бросила на меня хмурый взгляд и ничего не ответила, зато прибавила шагу, будто поскорее стремилась попасть в заточение. Возможно, сама боялась того, какая угроза над ней нависла. Быстрым шагом мы преодолели большой сад, обошли фонтан, затем пару статуй в виде львов с орлиными крыльями и остановились у высокого крыльца с двумя лестницами. Пошли, чего тянуть. Верения вбежала по ступеням и встала напротив большой ярочной двери с барельефом в виде крылатого льва. Увидев барельеф, девушка замерла. «Он такой же, как на твоем кольце, только там кот, а здесь лев. Это что-то значит?» Она обернулась и посмотрела на меня. «Это просто лев», — ответил я, неторопливо поднимаясь по лестнице. Затем также неторопливо вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. «Заходи». «Боже», — выдохнула Верения, делая шаг вперед. «Неужели здесь ты повышал свой последний ранг?» Даже не верится. Новое впечатление на несколько секунд перекрыло ее скорбь по дяде. Она вошла в дом первой. Я отправился следом и сразу запер дверь изнутри, а ключ сунул в карман, хоть и понимал, что Верения не выйдет отсюда, даже если стащит его у меня и откроет дверь. Магические границы ее не пропустят. Если она, конечно, не станет сильнее этих границ. Верения остановилась посреди холла. Паркетный пол, выложенный узорами, блестел под ее ногами, как зеркало. Она разглядывала старинную мебель, картины, высокие потолки с фресками и люстры, огромную лестницу, ведущую на верхние этажи. «Как в музее», – прошептала Верения и обернулась, опять посмотрев на меня. «Гидеон, я как будто попала в прошлое. Это невероятно». Ее взгляд смягчился. Я заставил себя улыбнуться и, подойдя, снял с девушки наручники. Правда, временная печать блокады на ней все еще оставалась. Она должна была действовать еще сутки. «Располагайся, где хочешь», — начал я, но Верения перебила меня. «Зачем ты забрал меня? Скажи честно, я бы могла остаться в тюрьме, меня бы осудили и, скорее всего, приговорили к казни. Я убила столько людей, даже не знаю сколько. 223 человека, мрачно сообщил я, и не все из них были виноваты в смерти твоего дяди или замешаны в делах горных некромантов. Некоторые просто пришли на бал как гости, или были внедрены как агенты службы безопасности. В ее глазах появились слезы. Господи, Гидеон, как я могла это сделать? Ее губы задрожали. Я приношу зло, я такая же, как она, как хибинская ведьма. Ты такая же сильная, это правда, не стал переубеждать я. Возможно, даже сильнее, чем она. Но у вас есть отличие. Ты еще не выбрала сторону, не отдала Волоту все, чем дорожишь, и не пожалела об этом. По щекам Веринии скользнули слезинки. Одна из них скатилась прямо по печати блокады и сразу потемнела, а на пол упала уже черная капля. Гидеон, всхлипнула девушка и, не удержавшись, бросилась мне на шею. Ну наконец-то, я уж думал, что Веринию не вернуть, и мне останется лишь наблюдать, как она все больше озлобляется от горя. Но, слава богу, этого не случилось. Она рыдала не меньше получаса, крепко обнимала меня, комкала пальцами ткань моего не слишком ароматного пиджака, что-то шептала и утыкалась мне в грудь то щекой, то лбом. Ее платок сполз на макушку, открыв часть волос, и в конце концов я стянул его совсем. Мне нравилось видеть волосы Веринии распущенными и свободными. От рыдания она совсем ослабла. К тому же, на ней работала серьезная печать блокады, а для мага это было похоже на тотальное истощение. В конце концов, Верения прилегла на диване в гостиной у большого, но пока еще холодного камина. Уснула она мгновенно, худая, обессиленная и бледная, почти незаметная на огромном сером диване. Я прикрыл ее пледом, посидел рядом в кресле еще минут 10 и бесшумно отправился исследовать свой старый дом. Мне захотелось сделать это в виде призрака и пройтись по дому, как я делал это раньше, в былые времена, будто не было этих 100 лет без времени. Глянув на свой эхос и убедившись, что могу позволить себе немного магии, я наконец отправился по залам и комнатам, по лестницам и подвалам. Это было странное и щемящее чувство утраты и обретения одновременно. Прошлое ушло и вернулось странным образом. Я будто и сам затерялся во времени. Бродил по огромному дворцу, проходил сквозь стены, не открывая дверей, скользил в тишине и все больше погружался в воспоминания. Здесь я вырос и повзрослел. Здесь меня любили и растили, как благородного воина и будущую элиту страны. Здесь я приобрел все и здесь же все потерял. Я ненавидел и любил это место, но любил все же больше, намного больше. Осмотрев все 3 этажа, чердак и даже подвал, я вернулся на 1-й этаж. В доме остался только 1 зал, который был еще не проверен. Его мне хотелось оставить напоследок, как горькую пилюлю. Это был зал Сидархов, сердце дома. Именно здесь я поднимал свой последний ранг, но ценным это место было не только поэтому. Здесь имелся тайник, который не смог бы найти и открыть никто, кроме меня самого. Даже стрелецкие, что жили тут очень долго, никогда бы не узнали, какие тайны скрывает зал Сидархов. Я перевел дыхание, убрал образ призрака и наконец распахнул двери зала. Он остался прежним. Впервые я был благодарен бывшим жильцам этого дома, что они оставили все, как есть. Особенно здесь. Зал был мрачен и великолепен, как и прежде. Он имел форму окружности, стены украшали массивные арки, а их держали на ладонях 13 одинаковых статуй. Это были воины в доспехах. Даже трон остался на прежнем месте. Большое каменное кресло с пурпурным сиденьем и подлокотниками в виде львов. Высокую спинку тоже украшала голова льва, огромная, оскалившаяся морда, а по бокам поднимались 2 орлиных крыла, отлитые из золота. К трону вели 3 ступени. Я подошел к 1-й ступени, поднялся на нее, но сразу же остановился и отступил назад. Садиться на этот трон сейчас не имело смысла, так что я занялся совсем другим делом. Отсчитал 5-ю статую на восток и снова принял образ призрака, ну а потом проник внутрь изваяния. Никто, кроме меня, не смог бы этого сделать, ни один другой Сидарх, даже Волод со всеми своими 9 путями магии. Я создал этот тайник, когда мне было 19, и сделал это без свидетелей. Мне надо было срочно спрятать одну важную вещь, не менее важную, чем голова Волота. Пройдя сквозь статую, я добрался до стены, потом проник и сквозь нее. Шел несколько минут на восток, затем повернул к другой стене, на северо-восток, а потом прошел еще через один массив стены и остановился внутри несущей колонны. Даже если бы кто-то разнес к чертям весь этот дом, то все равно не нашел бы того, что прятал мой тайник. Протянув прозрачную руку, я провел ею вниз, почти прикоснувшись к основанию колонны. Пальцы долго ощущали, как через них проходит камень, а потом материал внезапно сменился. Теперь это была сталь, очень холодная, в алхимической ледяной глазури. Я выдохнул. Отлично. Значит, тайник никто не опустошил. Там лежал меч, совершенно невидимый для глаз. В свое время я сделал из него призрак. Это был один из навыков Сиддарха 11 ранга, которым я тогда владел, делать другие вещи невидимыми, и не только вещи, но еще и живые организмы. Делать из них призраков, каким я был сам. К тому же, ледяная глазурь не растаяла даже через 100 лет из-за того, что была не только алхимической, но еще и призрачной. Обхватив рукой невидимую рукоять меча, я вытянул его из колонны и вместе с оружием отправился назад, точно так же, как пришел, через массивы стены сквозь одну из статуй. И вот через несколько минут я снова стоял в зале Сиддархов, пока еще в образе призрака, с невидимым мечом в руке. «Пришло время», – прошептал я и убрал образ призрака. Вместе со мной плоть обрел и меч в моей руке. Он даже не заржавел, но для меня уже не представлял ценности как оружие. У нее имелась другая ценность. Этим мечом когда-то я отрубил голову Волоту, а на клинке все еще оставалась его кровь. Та самая кровь, без примесей других магов и перерождений, изначальная кровь Волота. Но самое главное, что над ней он не имел власти, как, например, над кровью в собственной отрубленной голове. Пока я разглядывал меч в подтаявшей ледяной глазури, в дверях зала неожиданно появилась Верине. «Прости, я уснула». Она уставилась на меня сонными глазами, потом ее взгляд упал на меч. «А это что? Почему он во льду?» Я направился к девушке, протягивая оружие. «Это материал для твоих экспериментов». «Каких еще экспериментов?» Нахмурилась и заволновалась она. «С чем я буду работать? Со льдом? Со сталью? Нет». Я приблизился к Верине и медленно провел пальцем по замороженному клинку с красными разводами. «Ты будешь работать с изначальной кровью Волота и...» «Что?» Ее лицо вытянулось. «Кровью?» Она с ужасом уставилась на клинок. «Это не все», — продолжил я, понимая, что кровь Волота напугает ее не так сильно, как другое. Верине опять глянула на меня. «Гидеон, в чем дело? Ты хочешь, чтобы я работала с чем-то еще?» «Да», — не стал скрывать я и наконец произнес то, ради чего и привел Веринею в свой дом. «Ты будешь работать с темным эфиром». Эпизод 8. Реакция Веринеи была ожидаемой. «Ты сошел с ума». Она уставилась на меня с уже знакомым выражением лица. «Ты псих, Бринер». Ну а потом сжала кулаки, развернулась и быстрым шагом покинула зал Сиддархов. «Значит, вот зачем ты меня сюда притащил?» Эхом донеслось из коридора. «Чтобы я сидела тут и проводила эксперименты с темным эфиром». «Ну конечно, а я-то наивная подумала, что ты скорбишь вместе со мной». «Ха-ха, как бы не так, я отправился следом, молясь, чтобы у меня хватило терпения и слов урезонить Веринею, по совместительству некромантку с официальным статусом темной госпожи. И ничего, что она угробила 223 не самых слабых мага за раз, у меня, возможно, даже получится выжить с ней в одном доме. Верине, я догнал ее уже на лестнице, ведущей на второй этаж, мы не закончили». Она остановилась и обернулась, вцепившись рукой в перила и посмотрев на меня сверху вниз, как царица. «Пришлось поменять наши позиции, чтобы морально ее подавить. Приняв образ призрака, я за секунду поднялся по лестнице, буквально влетел наверх и перегородил девушке путь, остановился на пару ступеней выше и убрал образ призрака, а потом повторил. Итак, мы еще не закончили». От неожиданности Верине шагнула назад и опустилась на ступень ниже. «Порой я забываю, что ты призрак из прошлого, Бринер, но зато сразу вспоминаю, что ненавижу тебя, теперь уже по-настоящему. А раньше как ненавидела, понарошку», в ее глазах мелькнула тень. «Я не буду проводить никакие эксперименты», процедила Верине. «Ты можешь держать меня здесь, сколько влезет, но все равно не заставишь проводить безумные эксперименты. Ты окончательно поехал рассудком со своим Волотом. О чем ты только думал, когда говорил про темный эфир, о будущем, которое видел?» Рявкнул я, заставляя ее замолчать. Сработало. Верине стихла. «Хочешь узнать, что случится уже через год, или через 10 лет?» Спросил я уже спокойнее. «Мне довелось увидеть это, и скажу честно, такое бы я видеть не хотел. Думаю, как и ты. Существует лишь одно существо, которое бы хотело это видеть, и мы оба знаем, как его зовут. Она сделала еще один шаг назад. Ее бледное лицо приобрело мучной оттенок. Я не хочу знать будущее, Гидеон. Оставь меня в покое, прошу тебя. Твои игры уже погубили моего дядю. Они погубили меня. И, будь моя воля, то я никогда бы не хотела тебя знать кого угодно, но только не тебя. Верения развернулась и побежала по лестнице вниз, прекрасно понимая, что из этого дома ей не уйти. Посреди прихожей она остановилась и замерла, повернувшись ко мне спиной. «Черт бы тебя побрал, Гидеон», – прошептала она. «Если бы не печать блокады, то я бы убила тебя прямо сейчас, самым кровавым способом. Ты заставляешь меня участвовать в мировых событиях, а я не хибинская ведьма. Я обычный человек, который хочет обычной судьбы». От ее слов холодок пробежал по спине. «Такое я уже слышал от другой некромантки совсем недавно. Почти то же самое мне говорила Анастасия Баженова. Она сказала, что хочет быть обычной, что ей ненавистна роль дочери Великого Волота. У Верени имелась та же проблема. Она была потомком великой хибинской ведьмы и не желала такой судьбы. При этом она была амбициозна, талантлива и сильна. Эта двойственность выкручивала ей суставы. Она хотела наслаждаться силой и могуществом, но не желала ничем жертвовать. Увы, я тоже познал эту слабость. Девушка сняла казенные тюремные туфли, оставив их посреди прихожей, и босиком прошла на ковер у камина. Затем уселась в кожаное кресло и наконец посмотрела на меня. «Хорошо, рассказывай, но сначала объясни мне, почему я такая невезучая? Почему мне не встретился парень, который просто хотел бы со мной переспать, а потом отвалить подальше? За что мне все это?» Я вздохнул, спускаясь по лестнице. «Ну, справедливости ради скажу, что поначалу я тоже хотел с тобой просто переспать, а потом отвалить подальше». «Вот как?» Она сощурилась и зловеще смерила меня взглядом. «Ну ты и сволочь, Бринер. Тогда напомни, кто убеждал меня, что я избранный?» Продолжил я. «Кто с угрозами предлагал мне сделку? Кто заплатил за меня в дилижансе, когда я об этом не просил? Кто пообещал мне малиновый кекс? И кто, в конце концов, не предупредил меня, что не умеет готовить?» Верения поморщилась. «Я же не знала, что у тебя столько проблем с головой, что у тебя такой могущественный враг, что ты повернут на спасение мира и повышение ранга, что ты явился из прошлого и решил испортить всем жизнь, и вообще, что ты тоже не умеешь готовить». Перебросившись упреками, притянутыми за уши, мы оба замолчали. На этом месте нам бы стоило рассмеяться, а потом, возможно, поцеловаться, после чего примириться бурным сексом. Но это могло случиться только в идеальном мире, без ошибок, боли и смерти, а не там, где мы находились. «Ладно, рассказывай, что за будущее ты видел?» — сдалась наконец Верения. «Только не ври». Я опять вздохнул, затем уселся в кресло напротив девушки и положил меч из тайника на столик рядом. Алхимический лед на оружии уже начал подтаивать, поэтому я не стал медлить и сразу приступил к рассказу о том, что видел в червоточине. Прямо сейчас я запускал еще один маховик необратимости и отлично это осознавал. Бабочка снова взмахнула крыльями, порождая новую бурю. Верения слушала меня, не перебивая и уставившись в одну точку. Порой хмурилась, порой поднимала глаза и внимательно меня разглядывала, но ни разу не пыталась хоть что-то спросить. Однако когда мой рассказ дошел до музейной восковой фигуры самой Верении в образе последней темной госпожи этого мира, то она со скрипом сжала подлокотники кресла и прикрыла глаза. Ну а потом наконец прошептала в потрясении: «Я не могла сделать того, что ты говоришь. Не могла объединиться с Волотом и уничтожить миллионы невинных людей. Не могла». «Могла, как видишь», — мягко произнес я. «Это примерно то же самое, как в гневе уничтожить 223 человека, только их будут уже миллионы. Как же ты порой безжалостен». Зажмурилась она еще сильнее. «Но есть одно отличие», — добавил я. Верения тут же распахнула глаза. «Какое?» «В том будущем не было меня, а в этом я есть. Эта разница решает все». Верения хмыкнула и ответила язвительно: «Ты слишком много на себя берешь, Бринер. Смотри, не лопни от собственной значимости». Я не обратил внимания на ее слова и спросил прямо: «Ну так что, ты будешь работать с темным эфиром и кровью Волота? Я обеспечу тебе все необходимое. Мы должны предотвратить катастрофу. У нас мало времени». Верения поднялась с кресла. «Я сделаю все, что смогу. И не потому что здесь ты, а потому что здесь я. Понял?» Вот теперь она ни в чем не сомневалась, ее голос был твердым и ровным. Она больше не считала, что ее к чему-то принуждают. Я тоже поднялся с кресла. Правда, не успел сделать и шага. Верения подошла и крепко обняла меня. Она не плакала, вместо скорби у нее появилась цель, настолько непреложная и важная, что это меняло все. «Мой дядя умер не напрасно, теперь я верю в это», – прошептала девушка, после чего подняла на меня совершенно сухие и ясные глаза. «Гидеон, скажи, что я на нее совсем не похожа, не похожа на хибинскую ведьму. Скажи, что я никогда не встану на сторону Волота. Скажи, что я справлюсь с той тьмой, что унаследовала от предков. Я убрал ей за ухо прядь синих волос. Ты справишься, темная госпожа. А если не справишься, то я помогу тебе справиться. Обещаешь? А что мне остается? Я уже с тобой переспал, а отвалить подальше не успел. Ты настоящий подонок, Каэддин». Она поцеловала меня в тот самый момент, когда входная дверь бесшумно начала открываться. Правда, Верения даже не заметила, что кто-то вошел и с порога уставился на то, как мы целуемся. Ну а лично мне было плевать. Я крепко обнял девушку, продолжая поцелуй, мне не хотелось его прерывать. Когда же Верения сама от меня отстранилась, то сразу спросила: «Но где мы возьмем столько темного эфира для экспериментов?» Вместо меня ей ответили знакомым писклявым голоском: «Мне его контрабандой доставляют. Прямо с Неостороны. Но это между нами». Верения вздрогнула. Не успела она обернуться, как ей в спину последовала очередная реплика: «А ты в курсе, что у этого развратника была интрижка на стороне? Все лето ублажал свою соседку-некромантку. Я за ним блюла-блюдила, не знаю, как это по-русски, ну ты поняла, да». Вейгазиль наконец себя обозначила. Она явилась в неизменной форме горничной и теперь стояла, угрожающе держа наготове оружие против пыли и всего остального мирового зла, свой разноцветный пипедастр. Увидев Вейгу, Верения, как ни странно, обрадовалась. «Азиль». Но та лишь нахмурилась и ткнула метелкой в мою сторону. «Я про этого развратника вообще-то говорила. Пока тебя не было, он все лето». «Да я знаю». Отмахнулась Верения и кинулась обнимать Вейгу, чем еще больше повергла ее в оторопь. «И ты его не укокошишь?» — недоумевала она. «Неужели у вас эти самые открытые отношения? Это как-то не по-нашински». Когда Верения наконец перестала обнимать Азиль, та опять нахмурилась и с подозрением оглядела меня. «Надеюсь, ты мне тут не насорил?» «Не успел», — начал я, но Вейга даже не стала слушать. Она чинно прошла мимо, разглядывая обстановку. «Неплохо живете, ваше сиятельство. Очень недурно. А где моя спальня?» Я кивнул в сторону второго этажа. «Выбирай любую, их там много». «Ты теперь ваше сиятельство?» — с изумлением уставилась на меня Верения. «Это правда?» — Вейга закатила глаза и пробубнила: «Ну да, только что ты, плебейка, целовалась с князем, а он, между прочим, тот еще развратник. Если бы у него были крепостные крестьянки, то он бы их мигом раскрепостил. Не знаю, зачем ему повысили соцрейтинг до 3000. Видимо, чтобы он еще больше развратился. В итоге я не выдержал». «Притормози-ка, Азиль. У тебя тут одна задача – доставлять мне темный эфир. Остальное – не твоего ума дело». В мою сторону мгновенно полетел пипедастр. Вейга запустила его меткой, чуть не попала мне в голову. «А твоя задача – доставлять мне зефирки, но что-то я их не вижу». Зашипела она, оскалила зубы и выпустила когти, опять напоминая вампиреныша. «Ты собралась спасать мир за зефирки?» — сощурился я. Она разом успокоилась и неторопливо подобрала пипедастр с пола. Ну а потом с благородством обозначила: «Нет, ученик, я спасаю мир не только за зефирки. Это было бы слишком глупо с моей стороны. Поэтому запомни, к зефиркам мне нужны еще и орешки. Можно в глазури, но только не соленые. И не арахис. Терпеть не могу арахис. И вообще, во время апокалипсисов не советую надеяться на арахис». Затем она отправилась по лестнице на второй этаж, серьезная и суровая, а заодно принялась сметать пыль с перил. «Пойду присмотрю себе комнату, самую большую и роскошную, по всем заветам классового неравенства, а вы можете целоваться дальше. У вас есть время до завтра. Имейте в виду, с завтрашнего дня в этом доме начнется строгий режим. Темный эфир не терпит попустительства». Я и Верения проводили Вейгу взглядами, пока та не скрылась на втором этаже. «А без нее никак?» — прошептала Верения. «Никак», — мрачно вздохнул я. «Просто не обращай на нее внимания. Сосредоточимся на темном эфире. Какой будет по счету эксперимент в твоей практике?» Верения задумалась, что-то посчитала в уме и через несколько секунд выдала. 3120. И, возможно, это будет наше счастливое число. Нет, это не стало нашим счастливым числом. Оно вообще оказалось никаким. Эксперимент под номером 3120 провалился. А ведь Верения принялась за него с энтузиазмом нового адепта по спасению мира. Ей было плевать, что я еще не успел оборудовать для нее полноценную лабораторию, что после печати блокады не прошла усталость, что Вейга предоставила только 3 флакона с темным эфиром, и что в мой дом еще не привезли любимый гроб Верении для восполнения ее некроманских сил. На завтра она заперлась в библиотеке на 2-м этаже и не выходила до самого ужина. Я, конечно, сделал вид, что оставил ее в покое, но сам пару раз тайком заглядывал к ней, проникая через стену в образе призрака. Мне надо было убедиться, что с ней все в порядке. Все-таки темный эфир, даже в 3 мелких запаянных флаконах, представлял опасность. Но все, что я видел, это как Верения, склонившись над рабочим столом, безрезультатно колдует то с 1 мензуркой, то со 2-й, то с 3-й, а дымка черного тумана мечется за стеклом и бьется в крышку в попытках вырваться. На завтра все повторилось, как и на послезавтра. Эксперимент под номером 3120 продолжался, а я в очередной раз тайком наблюдал за Веренеей. Она все так же запиралась в библиотеке, а Вейга продолжала лезть не в свое дело и напоминать, что я развратник и ходок по бабам. Особенно она любила говорить об этом за завтраком, зато неплохо готовила, хотя об этом ее никто не просил, сама вызвалась. Когда же лаборатория для Веренеи была наконец готова, я вошел в библиотеку уже через дверь и оборвал эксперимент девушки. «Все готово», — сообщил я, — «там тебе точно будет удобнее». Она оторвала взгляд от флакона с темным эфиром, только уже не черного цвета, а ярко-желтого, и хмуро на меня посмотрела. Прежнего энтузиазма в ее глазах уже не было, зато появился зловещий ведьминский блеск. «Про гроб не забыл?» «Не забыл», — ответил я, — «как и про твои экспериментальные образцы в мензурках и про иголки, которыми ты сшиваешь мертвую кожу на некроголемах. Привез даже катку с розами и тот легендарный диванчик из твоей оранжереи. На всякий случай, вдруг понадобится». Верения улыбнулась. «Ты такой заботливый и романтичный, а топор привез? Преступницам топоры не полагаются», тоже улыбнулся я. Мы вместе спустились в подвал, потому что более удобного места для некроманской лаборатории не найти. Тут тебе и гроб для отдыха с ортопедическим матрасом, и верстак для работы с мертвыми телами, и сейф с холодильником для хранения особых растворов, и, конечно, наборы опытного экспериментатора-некроманта, колбы, воронки, банки, пробирки, штативы, шпатели, лопатки, микроскопы, скальпели, иглы, пипетки, шприцы, молотки, очки, кожаные фартуки и прочая радость. Какая красота! Даже лучше, чем я думала. Ахнула Верения и кинулась меня обнимать. «Гидеон, ты самый лучший! Самый-самый лучший!» Я мысленно усмехнулся. «Стоит подарить девушке лабораторию для издевательств над мертвой материей, и вот ты уже самый-самый лучший. Тут есть радио, чтобы тебе не было скучно», — добавил я, крепче прижимая Веренею к себе. «И еще диванчик». На этом все закончилось. Девушка тут же высвободилась из моих объятий и принялась выталкивать меня из своей вотчины, как бульдозер. «Все, Бринер, иди, иди, никаких диванчиков». Я встал, как вкопанный. «В смысле, совсем никаких?» Она приложила еще больше усилий, чтобы меня выдворить, и с натиском ледокола навалилась ладонями на мою грудь, но в итоге все же поспешила исправиться и смягчить тон. «Нет, не совсем, но диванчик пока подождет, а ты иди, у меня много дел, очень-очень много дел». «Ну что ж, тогда не буду мешать». Я не стал настаивать, но Верения вдруг сама перестала меня выталкивать и покосилась на диванчик, потом, на меня, потом, на диванчик. Ну а после ухватила меня за грудки и жадно поцеловала. Диванчик пошел в дело уже через несколько секунд, и в очередной раз мне пришлось убедиться, что он чертовски удобный, хоть и маленький. Собственно, для этого я его и привез. Не сидеть же на нем, в конце концов. Правда, Верения забыла про диван почти сразу. Не знаю, что именно на нее так повлияло. Может, то, что у нас долго не было секса. Может, отчаяние и скорбь по дяде. Может, надежда на спасение и искупление. Может, страх и тревога за будущее. Может, ее темное происхождение. А может, все сразу. Но то, что Верения вытворяла в порыве страсти, заставило и меня забыть про чертов диванчик. Вообще про все на свете. Именно в тот момент я в полной мере осознал, что занимаюсь любовью с сильнейшей темной ведьмой этого мира, которая еще не понимает своего могущества. Она стонала, закрывала глаза и шептала призывы, а я отчетливо ощущал на своей голой спине не только ее горячие пальцы, но и прикосновение мертвых духов из бездны и Рэба. Ну а достигнув пика, Верения совсем потеряла контроль, нас охватили сотни теней. Они обрушились с потолка, который теперь выглядел как огромная космическая впадина. Такое уже было, когда мы сражались на балу мертвых, только на этот раз духи подчинялись своей темной госпоже и не могли ей навредить. Девушка выгибалась в сильнейшем оргазме, а они метались по лаборатории и жадно рычали, будто наслаждаясь вместе с ней. В те минуты мне казалось, что эти опасные твари готовы меня растерзать лишь за то, что я посмел заняться сексом с их госпожой, а она с блаженством подчинилась мне. Не знаю, как долго все это длилось, но когда мы оторвались друг от друга, то тени исчезли, как и рычание, как и бездна на потолке. В лаборатории опять воцарилась умиротворяющая тишина. Девушка еле отдышалась и прильнула к моему плечу. «Гидеон, напомни, что я здесь делаю», — промурлыкала она, сладко потягиваясь и зачем-то прикрывая голую грудь пледом. «Кажется, ты говорила, что у тебя много дел», — так же лениво ответил я. «Ах да, мы собирались спасти мир, совсем забыла». Верения нежно прижалась губами к моей плечу, еще раз потянулась, ну а потом вскочила с дивана и превратилась уже в другую Веренею, строгую и занятую делами. Она торопливо завернулась в плед, потом собрала всю мою одежду и сунула мне в руки, после чего объявила: «Это было впечатляюще прекрасно, Гидеон, но теперь можешь отвалить». Я усмехнулся. «Ты настоящая мечта любого мужчины. Переспал, отвалил, ничего лишнего». «Ха-ха», — закатила глаза Верения. «Вот теперь пришлось позволить ей вытолкать меня из лаборатории окончательно. У нее действительно были дела, как и у меня. Если что, в доме еще много диванов», — намекнул я, уже у выхода. Она многообещающе сощурилась, после чего дверь захлопнулась перед моим носом. Месяц спустя, там же, в дверь постучали. Верения всем сердцем желала, чтобы это был Бринер. Она даже представила, как бросится ему на шею, жадно поцелует, а потом втащит его в лабораторию, и они займутся любовью на том самом диванчике из оранжереи. Но, увы, Верения сама сделала так, чтобы весь прошедший месяц между ними не было и намека на близость. Она не хотела отвлекаться на чувства и все силы тратила на эксперименты. Так что когда дверь распахнулась, а вместо Бринера на пороге показалась горничная Азиль, то Верения ощутила волну разочарования. Вейга принесла коробку с флаконами темного эфира, там должно было лежать ровно 50 штук. Таких коробок Верения использовала уже 14. «Какой по счету эксперимент?» — спросила Азиль, с тревогой оглядывая уставшую Веренею. 3180-й, без энтузиазма ответила Верения. Вейга посчитала в уме число и ужаснулась. «Ты провела уже 60 экспериментов и использовала 700 флаконов за месяц, и все без результатов?» «Да». Верения забрала коробку и уже собралась закрыть дверь, но Азиль тут же предложила: «Может, тебе принести чего? Лимонад хочешь, или малиновый чай, ну или хотя бы примочки под глаза?» «Нет», — опять односложно ответила Верения. Ей не хотелось разговаривать или произносить лишние слова просто так, тратить на них силы. Если уж она не тратила энергию на чувства к Бринеру, на скорбь по дяде и на волнение о будущем, то на болтовню с Вейгой не хотела и подавно. У Верении сейчас была одна задача – поменять состав темного эфира. Остальное для нее исчезло. Даже Каэддин. Она любила его, очень любила, и скучала, когда долго не видела, но это не помешало ей отстраниться от него на весь этот месяц. Они спали в разных комнатах и в последнее время встречались только в столовой, чаще всего за ужином. Бринер уходил рано, еще перед рассветом, а возвращался к вечеру. Он частенько являлся уставшим и голодным, но Веренее нравилось наблюдать, как он садится за стол, с еще влажными волосами после душа, и уплетает ужин. В такие моменты Веренее казалось, что они – семья, он и она. Верения занималась своими задачами, а Гидеон – своими, но от этого они не перестали делать общее дело. Чем конкретно был занят Бринер весь этот месяц, Верения не знала. Он ей не докладывал, а она не спрашивала. Хотя тут и без слов можно было догадаться. Он штурмует червоточины вместе с военными, набирает силы и готовится к своему главному столкновению. Но сегодня, когда уставший Бринер привычно поглощал ужин, как будто ел в последний раз, Верения заметила, что в нем что-то изменилось. От него начала исходить еще более заметная аура силы, чем раньше, а тело стало более крепким, бугры мышц отчетливо угадывались под рубашкой. И еще, его кольцо. Впервые Веринея заметила, что рисунок крылатого кота поменялся. Теперь там был изображен лев с орлиными крыльями. Самый настоящий лев, с гривой и мощным телом. Точно такой же, как на барельефе у входа в этот дом. Она сразу поняла, что теперь перед ней сидит Сидарх уже не шестого, а седьмого ранга. Значит, за это короткое время Бринер умудрился не только восполнить истощенный магический резерв, но еще и накопить силы для нового ранга. В итоге Веринея не выдержала и спросила: «И сколько ты закрыл червоточин за этот месяц?» 85, коротко ответил он. «А сколько всего?» 135. Веринея опешила от неожиданности. Она знала, что у него есть карта с точками червоточин, и что он методично по ним работает. А еще он говорил, что в Российской империи их насчитывается больше, чем в любом другом государстве Палеосторны. 286 червоточин из 500, и если Бринер закрыл уже 135, то оставалось еще чуть более половины, и страна избавится от червоточин. Это был серьезный результат, всего за месяц. А вот у нее, самой Верине, никаких результатов не имелось. Она испортила сотни флаконов с темным эфиром, но так и не продвинулась к достижению цели. Теперь понятно, почему Бринер даже не удосужился рассказать ей о том, что получил седьмой ранг, чтобы она не чувствовала себя неудачницей на его фоне. Веринея не стала поздравлять его с повышением сил. Вместо этого резко сменила тему, изображая невозмутимость и выдержку хорошей жены. «Кстати, Эсфир сегодня звонила, передавала тебе привет». Бринер сразу забеспокоился. «У нее все в порядке, все хорошо», кивнула Веринея. Но она сообщила, что написала жалобу на какого-то профессора Стекловского, у которого аллергия на пыль грядущего. А еще Эсфир волнуется, что уже месяц не может встретиться с Феофаном. Все время какие-то причины. То он перед встречей упал и нос себе разбил, то секретарь ошибся с кабинетом, то ключ потеряли, то выключили электричество, то прорвало трубу, то на одном из уроков что-то взорвалось, то еще какая-то ерунда. Услышав это, Бринер помрачнел. Похоже, он знал о необычной проблеме. Кстати, насчет Феофана, нахмурился он и посмотрел на Веринею как-то странно, из-под лобья и с ожиданием чего-то неосуществимого. Она сразу догадалась, куда Бринер клонит, но сделала вид, что ничего не поняла. А что насчет Феофана? Он прочистил горло, будто вдруг смутился собственного вопроса или того, что лезет не в свое дело. «Помнишь, ты говорила, что хотела бы его усыновить, и что?» «Я передумала», перебила она. «Сейчас не время. К тому же, я преступница, если ты забыл. Мне светит тюрьма. Феофану будет лучше и безопаснее в той школе». Он пристально посмотрел ей в глаза. Было видно, что в глубине души Бринер ощутил что-то похожее на сожаление. А может, это было разочарование из-за того, что Веринея еще не готова взять ответственность не только за саму себя. По крайней мере, пока. «Может, все же подумаешь», начал давить он. «Я бы помог тебе, мы бы могли вместе».